рублей. Я вышел с Ионы Тарзан. Они меня бесят не меньше, чем я их. Они мне заносы в жопу, я и бальзам. Снаружи они просто честные чукчи, но внутри жив областной прокурор. Я чувствую ее немного лучше, когда их тошнит от длинных слов. Парикмахер почти за бесплатно воплощает мечты. Твоя голова сад желаний в ожидании его умелой руки. Каждый третий врач-косметолог. Это так просто, минуты за три поможет с коррекцией пола, если пациентом согласишься быть ты. Раненые гопники, жители раненых городов. Раненые гопники, щенки при слове опор. Боже, если тебе нечем заняться, преврати их обратно в козлов. Спортивной походкой, кривизной ног. Наверное, когда они делают это, они не снимают красивых трико. Они будут настойчивы в поисках истины. Это не шутка, это просто каприз. Но это сложный вопрос, но это дело их принципа. Ты педераст или ты гитарист? Раненые гопники, жители раненых городов. Раненые гопники, щенки при слове опор. Боже, если тебе нечем заняться, преврати их обратно в козлов. Если тебе нечем заняться, преврати их обратно в козлов.